— проговорил он почтительно. Тот обозлился и схватился за винтовку. «Куда? На место!» Кротов покачал головой и сел. Водитель выжидательно выглядывал из кабины. Из бушлата у костра показалась голова. На бородатом лице сверкнули стекла очков. «Не мучай людей, служивый! Веди, а я уж тут у огня посижу. Может, кто подберет или вернешься за мной. Да и кому я нужен теперь? А может, все же лучше? Молчи, старый, опять за свое! Да разве можно?» Крикнул сердцем охранник и снова повернулся к Тагирову. «Ты понимаешь, тут, говорят, еще верст 5. Я бы его на себе, да где там, не выдержит». «Зачем дурака ломаешь? Шага 3 сделать может, сам просит. На прииске она все равно в архив», — отрезал озлобленно Тагиров и истошно заорал водителю. «Чего глядишь? Заводи, я хозяин машины!» И полез в кабину. «Вот же, варнак, тебя бы!» Охранник подошел к костру и принялся взваливать на себя старика. Кузов обдало копотью, тряхнуло, брезент надулся. Белоглазов закрыл глаза, надвинул шапку на лоб и сжался. Словно над ним сомкнулась холодная волна и придавила его своей темной, непреодолимой массой. «Вылезай, становись!» — кричал Тагиров, сдергивая брезент. Белоглазов пытался встать, но не мог, одеревенело все тело. Так же беспомощно сидели и остальные. Водитель открыл борт и начал стаскивать их, как кули. Было уже темно. Машина стояла в зоне, огороженной колючей проволокой. Ряд длинных палаток, приплюснутых снегом, терялся в темноте. За зоной чернело несколько рубленных построек с голыми стропилами. Мерцали лампочки на столбах ограждения. Вышки курились дымком печурок, чернее смотровыми оконцами. Появился староста, человек огромного роста, лет 30. Он пересчитал прибывших, расписался в сопроводительной ведомости и повел их в маленькую хибарку. В нее одновременно могло войти человек 5-6. «Погреться бы! Может, сначала в палатку?» — прозвучал глухой голос. «Успеешь!» — грубо оборвал его староста. После оформления староста повел их в палатки. «Палатки почти новые, мест много. Порядок тут простой. Поработаешь хорошо и поешь плотно. Принесешь дровишек, будешь с теплом. А не хочешь – мерзни. Попадете на повременку. 7 целкашей в месяц на ларек и кончики. Лафа кончилась. На сдельной в забое можно подкайлить и больше. Да где вам, фитили?» – разъяснял он, открывая дощатую дверь. «Можете разбираться. Тут не Ташкент, но если топить, то и уснуть можно». Пропустив всех, староста заглянул в отгороженную комнатку и приказал дневальному принять прибывших. Белоглазов вошел последним. 2 маленькие лампочки, стены покрывала снежная изморось, 2 печи из бочек. Вокруг них, подняв воротники бушлатов, сидели заключенные. У самой печки устроились молодые парни с щелками на лбу и отпускали в адрес друг друга самую отвратительную ругань. Все остальные выглядели изнуренными и по-сиротски запуганными. Анатолий бросил узел на отведенную ему дневальным постель и подошел к кружку людей. Печь остывала, и дров не было видно. Он наклонился и хотел погреть руки, но какой-то парень, даже не повернувшись, сунул ему кулаком в подбородок. Второй лениво скосил глаза и, ухмыльнувшись, спросил: «Смолка е?» И, получив отрицательный ответ, прохрипел: «Тогда чеши, пока цел». Дневальный принес одеяло, желтые простыни и разбросал по засаленным матрацам. «Распишитесь в арматурках», — приказал он, не глядя. «Вы записали первый срок, но там сплошное рванье. С меня могут спросить», — попробовал опротестовать Белоглазов. Но Дневальный так усмехнулся, что Анатолий замолчал и поторопился скорее уйти.